Как что-то еще другой песню не запел. Нинка, как картинка. С фраером гребет. Вот. Чанчала. Изменник. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате. Гран Шриман Бхагаватам, песня 7, глава 15, которая называется «Наставление для цивилизованных людей». Текст 42. Акшам даша пранама дхарма дхармау. Акшам даша пранама дхарма дхармау. Чакре бхиманам радхинам ча дживам. Танурхи тасья пранавам падханти. Танурхи тасья пранавам падханти. Шарам ту дживам парам эва лакшьям. Шарам ту дживам парам эва лакшьям. Акшам даша пранам адхарма дхармау. Акшам даша пранам адхарма дхармау. Чакре абхиманам радхинам ча дживам. Чакре абхиманам радхинам ча дживам. Данурхи тасья пранавам падханти. Данурхи тасья пранавам падханти. Шарамату дживам парам, парам эва лакшьям. Перевод стиха. 10 потоков жизненного воздуха в теле сравнивают со спицами колес колесницы, а вверх и низ колеса называют религией и безбожьем. Живое существо, отождествляющее себя с телом, это хозяин колесницы. Ведическая мантра пранава – это лук, а сама чистая душа – стрела, мишень для которой – верховное существо. 10 потоков жизненного воздуха в теле сравнивают со спицами колес колесницы, а вверх и низ колеса называют религией и безбожьем. Живое существо, отождествляющее себя с телом, это хозяин колесницы. Ведическая мантра пранава – это лук, а сама чистая душа – стрела, мишень для которой – верховное существо. Комментарии его божественной милости Шри Шримада Ачарья Бхактивиданты Свами Прабхупады. В материальном теле непрерывно движутся 10 потоков жизненного воздуха. Их называют прана, апана, самана, вьяна, удана, нага, курма, крикала, деватапта и тхананджая. В этом стихе они сравниваются со спицами колес колесницы. Жизненный воздух представляет собой энергию, с помощью которой живое существо совершает все свои действия. Иногда оно поступает благочестиво, а иногда неблагочестиво. Вот почему религия и безбожие называют верхней и нижней частью колес колесницы. Для живого существа, которое решило вернуться домой к Богу, целью является Господь Вишну, верховная личность Бога. В обусловленном состоянии душа не понимает, что цель жизни – верховный Господь. «На те виду сарват гагатым хи вишнум дурашая е бахир ардха манинанаха». Живое существо пытается обрести счастье в материальном мире, не понимая, к чему оно на самом деле надо стремиться. Но очистившись, оно избавляется от ложных телесных представлений о жизни и перестает считать себя частью той или иной общины, страны, общества или семьи. Сарвопадхи винурмуктам татпаратвена нирмалам. Чистая жизнь живого существа становится стрелой, и с помощью лука, трансцендентного звука, пранавы или мантры Хари Кришна душа посылает себя навстречу Верховной Личности Бога. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакура отмечает, что поскольку в этом стихе употреблены слова «лук» и «стрела», кто-то может решить, что такое сравнение делает Верховную Личность Бога, индивидуальное живое существо, врагами. Однако, если Верховный Господь и становится врагом живого существа, он делает это лишь для того, чтобы насладиться рыцарской расой. Например, когда на Курукшетре Господь сражался с Бхишмой, и Бхишма пронзил его тело стрелами, это было проявление одной из 12 рас отношений, связывающих индивидуальную душу с Богом. Когда обусловленная душа пытается достичь Господа, выпуская в него стрелу, это доставляет Господу удовольствие, а сама душа возвращается домой к Богу. В этой связи приводится также пример Арджуны, который, пронзив стрелой Адхарма Муни, рыбу за чакрой, завоевал руку Драупади. Аналогичным образом, если человек стрелой повторения святого имени Господа пронзит лотосные стопы Господа Вишну, за этот подвиг, совершенный в преданном служении, он получит право вернуться домой, к Богу. Десять потоков жизненного воздуха в теле сравниваются с спицами колес колесницы, а верх и низ колеса называют религией и безбожьем. Живое существо, отождествляющее себя с телом, это хозяин колесницы. Ведическая мантра пранава – это лук, а сама чистая душа – стрела, мишень для которой – верховное существо. Омагьян тимирандасья гьянанджана шалакая чаксурум миритам гьяна. Итак, объясняется, что живое существо постоянно действует при помощи 10 потоков воздуха. Здесь перечисляются эти 10 потоков воздуха, которые отвечают за разные виды деятельности. И сравниваются со спицами на колеснице. И колесо называется чакра. И поэтому называют саму дхарму, колесо бытия. Или вот мы говорим самсара. Колесо или круговорот рождения, смерти. Круговорот благочестия, невежества, добра и зла, совести и бессовестности, морали и аморальности, так сказать, и так далее. То есть противоположные субстанции. И мы видим эту двойственность в себе, что иногда мы действуем так, иногда так. И в зависимости от того, как мы действуем, мы получаем разные результаты своей деятельности. Смешанные, так называемые. Не отделены друг от друга, все смешано. Иногда мы говорим, что все нормально, все одинаково, все вернемся, мы там что-то, все будет хорошо. Но мы должны знать, что такое различие и в чем единство. Здесь говорится, что живое существо может говорить о двух видах деятельности. Одно называется разнообразие, а другое называется единство. Что же такое единство? Это источник. Один. Единый, значит, единица. Один, значит. Вот как мы говорим там. Господа. Контролирующий. Госва означает контролирующий. А пада – это стопы. И что источником всего являются стопы. Стопы Бога. В этом проявляется такое понимание, как единство. Что они являются источником жизни, джива. И что этот источник, он имеет или несет в себе 10 основных потоков жизни. И поэтому, вы помните, да, существует такое понятие, как деша аватара, когда каждая определенная система воплощается в материальном мире. Аватара значит нисходящая, а реинкарнация, итак, есть такой сверху вниз, а слово реинкарнация или карма означает вот так. Вверх-вниз вот так. А аватара, ава означает проходящая сверху вниз. Это называется низошедшая, если мы бы как бы графически изобразили, то мы бы увидели такую интересную вещь. Такое вот колесо лежит, и вот так вот ось. И вот это вот место, где вот в центре, оно называется Наимиша. Наимиша значит центр. Наимиша, знаете, да, Наимишарани. Это центр. Наимиша значит центр. И вот это вот проходит аватара. Это вот колесо. Наверху еще есть такое понятие, как пирамида, да? Там. И вот такое вот оно может быть. Самвацара. Пира. На самом деле называлось пара, потом стало пира называться. И в центре стоит вот эта аватара. Материальная деятельность называется тара. Поэтому одно из имен Дурги, тара еще и называют. И вот движение по колесу называется тараджи. И вот Господь Шива, когда он танцует, его называют Шива тараджи, танцующий Шива. И оттуда появляется такое представление, как танец и поэзия. Вот мы с вами говорили об этом. Там внизу я объяснял эти вещи. Что существует три разновидности деятельности в невежестве, когда все эти 10 спиц действуют в невежестве. Адхарма называется. Потом, когда эти все спицы действуют в страсти. И когда эти спицы действуют в благости. И в каждую эпоху приходит аватара. Нисходящая в материальный мир из духовного мира. Это вот называется аватара. Живые существа теряют знания. В чем же знание? И мы с вами говорили, наука слова, да? И помните, я там на культуре рассказывал, что существует в языке смена звуков ГКХ. Помните, да? Что-то Г, К, К и Х, они меняются. Вот, допустим, хорошо, какие-то говорят карашо. Или горошо. Гордошка, говорят, гордошка. Там, допустим, хармошка, хармошка, говорят. И так далее. То есть гармония, если есть гармония, да? Ну, говорят. И так далее. То есть язык, он настолько трансформируется, звук, вот как мы с вами говорим, шабда, она трансформируется постепенно и превращается в земные звуки. И как там говорится, омкара, пранава. Начинает спускаться шабда, и происходит трансформация. Вы помните, да, эфир появляется, разновидности эфира. И так постепенно начинает спускаться. И если вы помните, телега, да, ее называют вот пара. Это пара означает чистый или лишенный такого материального состояния. И поэтому отсюда слово идет пар. Знаете, да? Гуна благости, пар. Есть апар и есть пар. Вот мы говорим там парилка какая-то. То есть состояние чистоты. Поэтому слово пар означает чистота. Поэтому называют парабраман или паравийома. Пара это означает нематериальное, то есть лишенное примесей. И вот вы помните, да, когда я задавал вам вопрос, что какие вы знаете состояние воды. И там, ну, говорят, там пар, жидкая и твердая форма. И когда я вас спросил, что в гуне благости, вы сутки не могли сказать. Ни один. Потому что вы путем тыка. Одни пар говорили, другие жидкость, третьи говорили лед, там, ну, по-разному. И в итоге все запутались, и точно никто не мог сказать. А если и говорил, когда я спрашивал, почему, человек раз и не мог сказать. Таким образом, иногда мы что-то говорим и точно говорим. И мы говорим точно, но мы не можем объяснить. То есть мы лишены чего? Понимания. Понимания. Поэтому в этой истории, когда Нарада Муни приходит к сапожнику, и говорит, ну и как ты себе это понял, что Нараяна он слонов через игольное ушко проталкивает. И он сказал, так это так просто. И он приводит пример баньянового зерна, зернышка этого, косточки или семечки, плода баньяна. И человек... Есть такая история. Он природы вещей не понимает, как все совершенно устроено. И из-за этого понимания он не может воспринимать реальность божественной, то есть благой. Он думает, о, вот здесь скалы, о, здесь мороз, это так плохо. Вот это, почему это дерево такое, а то дерево такое. Почему таракан называется, а почему вот не кукарача? Потому что кукарача это тоже таракан. Или там гнус. Почему, так сказать, там гнус, там называют москит, а только в русском языке комар. И так далее. То есть у людей возникают разные вопросы. И человек не может понять, где, что, как, почему называется. И из-за этого возникает очень много таких необъяснимого положения в природе, как в ведах описывается. Один ученик, который изучил ведическое знание, ему сказали, вот так все совершенно, все так здорово, Бог такой совершенный, абсолютный. И он шел по дороге и думал, ну что в чем абсолют? Вот дорога, она такая длинная, мне надо так идти, вот почему не устроено так? Надо ходить. Ноги у меня две, вот собака быстро пробежала. Ну вот собаки так здорово. Тоже встал так на корячке. И так неудобно бежать. Он говорит, ну все для неудобств. Человеку все создано для неудобств. нос ничего не нюхает, уши не слышит там половина, глаза не видит в темноте. И он так думает, ну что, в чем же совершенство-то? В чем совершенство? Нос так не нюхает, уши так не слышит, глаза так не видят, язык так не... В чем совершенство? Даже так бегать не могу, елки. Потом смотрит, там какая-то чушка пробежала, и тоже быстро. Он попытался за чушкой гнаться, и чушка обскакала. Потом через что-то перепрыгивать надо было там. Он там лез, упал, ободрался. И тут какая-то лошадь бежала, перемахнула. И он думает, елки, так что человек-то, в общем-то, получается самое несовершенное живое существо. И он думает, в чем же совершенство? Потом идет, смотрит, как это называется-то, вот такие здоровые-то, патефоны-то эти, патефоны, да? Или как он, ну, граммофоны, или как их называют? Бахчевые-то, тыква. Ну. И смотрит, тыква, значит, на земле лежит. И такой от нее это пипулька такая, и в землю. И он думает, ну вот, что за прикол? В природе что-то все нелогично. То есть человек как будто бы там прославляется. Человек, вот он такой. А почему тогда слух у него такой? Чего же в нем такого крутого в человеке? Глазами нифига не видит нормально. Там орел все видит. Звуки не различает. Вкусы у него всего 6. Там того, и он видит все несовершенно. Подтягиваться не умеет, бегать не умеет нормально, там, лазить не умеет, как обезьяна. То есть он видит весь мир совершенным абсолютно. Все совершенно, то есть каждое живое существо совершеннее его. У него даже рогов нету, пока нет жены. То есть кто-то там бодается. Все. И он думает, ну и в чем так совершенство? А он веды же наслушался. И у него полное противоречие. Знаете, да, говорится, у неофита полное противоречие в башке. Он научиться-то научился, но ничего не понял. И он своим этим невежеством эту информацию начинает мерить. Что значит невежество? Сознание его прежнее, а информация вот. И он через это сознание пытается постигнуть ту информацию, которую получил. И он, значит, в таком противоречии. То есть у него, он был счастливый. Понимаете, да? То есть его информированность полностью соответствовала его сознанию. Должность его соответствовала, ну все. А ему взяли и наплели. Вот там махариши, махамуни летают. И он сидел, это все слушал со своим сознанием. Я думаю, елки. Да кто самый-то несчастный в мире? И он пришел к выводу, что самое несовершенное, самое несчастное, несправедливо обиженное – это человеческое живое существо. Вот как вот мы, допустим, нас... научили советской власти, да, допустим, и мы потом что-то воспринимаем, и нас уже сказали же учиться, и нас научили. То есть все, что вы могли, спустили вот до и потом вы оттуда снизу, так с нижнего класса смотрите на все и думаете, ну самый угнетенный кто? А? Кто самый угнетенный? Самый униженный? Конечно, тот, кто смотрит снизу. Низшее мышление, низшие формы, адага называется, внизу. И живое существо начинает испытывать как бы такое противоречие. Когда вы снизу смотрите на все, у вас такое рождается состояние несправедливости. Что такое несправо? Да, не по закону. Право – это закон. А отсутствует право, отсутствует закон. Несправедливо. Нет правды, значит. Это неправильно, мы говорим. То есть мы получаем такое противоречие. Вот почему называют против речи? Противоречие возникает. И у человека такое состояние как бы амбициозности начинает проявляться. Потому что с какой стати я внизу-то? И вот у него точно так же, что он внизу. Потому что он все это наслушался. И вот вы наверняка за собой даже замечали. Вот пока этого не знали, вроде как бы жили счастливо. А на вашу голову обрушилось что-то такое. И все сразу плохо. Нация ваша оказалась плохая, то плохое. Вот жили себе, наслаждались, торговали, обманывали, там то все, а показалась потом плохая нация. Или плохое место рождения. Вот жили-жили в Сибири, там ездили на горных лыжах, а оказалось, что вот все, проблема. Жили-жили, считали себя хорошими, раз и вывалилось знание. А оказывается, падшие негодяи и ублюдки. И когда смотришь снизу, вот с того величия, на котором был, и на это вот что вывалили, и какое-то сразу такое спасибо хочешь сказать, такое чувство благодарности возникает. Вот вы наверняка замечали, я вот какому-то человеку что-то говорю, ну, сидим, я начинаю рассказывать, такое поганое лицо становится, такие глаза, такое все покрывается маслом. Вот, тогда вы начинаете понимать, откуда вот эти фрески. Я не шучу. Вы, видимо, не поняли, что это мир, который воспринимает все как несправедливо. Вот демоны, почему вы думаете, в изобразительном искусстве демонов такими рисуют? А? Такие. И вот прям руки так у них сжимаются. Потому что когда вы гневаетесь, когда вы не удовлетворены, когда несправедливость, все остальное, все кривится, все напрягается здесь. Вот это сюда. Ноздри так вот расширяются. Просто в изобразительном искусстве вы усиливаете какую-то нейтральность. Улавливаете, да? То есть нейтральность усиливается. Ну, как в актерском искусстве, да, маски вот две. То есть театр. То есть как бы две маски. Одна такая, да, а другая все вниз. Другая такая. Все вверх. Точно так же в изобразительном искусстве, в литературе, в поэзии, ну, во всем существуют различия. И этот человек, ученик-то шел и увидел вот эту тыкву, такой стебелек и в землю. И он стал думать, вот что за прикол? А рядом стоит огромное дерево, баньян. И он думает, вот такой маленький стебелек, вот такой вот, ну видели, да, стебелек на тыкве? И вот такой плод, и он там в земле, и он лежит на земле. А он посмотрел на баньян и думает, вот такие маленькие плоды, а ствол вон такой. И он говорит, ну вот по логике вещей, вот эти тыквы должны расти вот на этом дереве. А вот эти маленькие штучки, там такой стебелек, ну и вот на стебельке они висели. Он думает, и мне там все толдонили, все совершенно устроено. И он смерил это все и думает, ну Бог вообще, так сказать, короче, гонит. Ну вы знаете, да, то есть, когда говорят учиться, учиться и учиться. Для чего? Чтобы понять, что Бог гонит. А если он гонит, то и гнать-то, в общем-то, некому, потому что все так устроено, что вы понимаете, чтобы даже чтобы кто-то гнал, да, то там надо понять, что он гонит. А тут просто даже и гона-то не видно. То есть, как бы, психом может быть только личность. А тут даже и психоз, потому что вы не видите чего? Никакое отсутствие полностью логики, последовательности и так, то есть неадекватность вот называется. И тогда порождается вот эта система. Вот как нам говорили о сказках, там, о явлениях природы, что за ними что? Нас так учили в школе, в институтах, что за ними ничего не стоит. Вообще ничего не стоит. В медицине нас так научили, в дружбе, в браке, что Бога нет. В дружбе Бога нет. В браке? Где Бог-то? Нету в Боге брака. Нету брака Бога в войне, нету Бога в мире. Вы-то не соображаете, о чем я говорю? А я-то соображаю, о чем я говорю. И поэтому, при чем здесь семья и Бог? Да? При чем здесь воспитание детей и Бог? Таким образом, люди стали видеть нелогичность. И когда читают, там, да убоится жена мужа, бояться. Ну что значит бояться, страшиться? Почему говорим страшный и говорим боимся? В одном случае страх и боязнь одинаковые, да? А в другом страшиться, страшный. Это значит, что это какая-то форма, да? А боязнь, это может быть совершенно не связано с формой. Боязливый, что-то там умонастроение какое-то. Итак, разные понятия в языке в нашей речи, начинают накладывать на нас определенные отпечатки. Отпечатки эмоциональные, образные, отпечатки, связанные с каким-то действием. И мы запутываемся. И когда крикнули, всех надо обучить грамоте. И обучили. То есть люди хоть что-то видели, а в итоге их обучили, и они перестали видеть вообще. Значит, можно обучать что? Чему можно обучать? Как не видеть? Логику, последовательность. И когда вы видите, что человек какой-то перед вами появляется, ну, представим, я вот даже, и вы все сбиты с толку моей логикой. Моим представлением о мире, о звуках, о жизни, об отношениях и так далее. И все, и для вас это какой-то, не знаю, там, откуда он вылез вообще. Жили-жили мы, так сказать, спокойно жили, нормально. И вдруг на нашу башку обрушилась вот такая физиономия, еще до такое начала нам рассказывать, что просто какие-то небылицы. Представляете, да? Вот былица и небылица. То есть быль вдруг превратилась во что? В небыль. Да? Небылицы. То есть, значит, были былицы, которые превратились в небылицы. Да? Было превращение, да, вот сейчас говорится, что там 10 колесо, оно что делается? Вращается, да? И было превращение одного в другого, а теперь нету превращения. Никто не может превратиться ни в собаку, ни в человека. Почему? Потому что нет понятия о колесе, о 10 спицах, а что там в потоке воздуха, что зачем 10 аватар приходит, у одних обезьян, другая какая-то рыба форма, другая там свинюшка, третий там какой-то будушка, четвертый Баларама там и так далее. Люди-то. А как вы будете Писание читать? Какая-то чушь. Небылица какие-то. Земля плоская. Вы что? Нас с детства учили, что она круглая. Мы глобус видели. Мы видели глобус. Мы у каждый день можем купить и увидеть, какая Земля. Даже в космос не надо летать. Просто глобус схватили, и все, и понятно. И у людей формируется странность. Вот, допустим, вы наверняка видели, да, что когда в детстве так зеркальце берешь, раз, и шарик такой появляется. Да? Шарик или кружок? Или зайчик? Раз на шар посветил, светлый шарик. Раз посветил на плоскость, и такой кружок. На что светишь, так оно и что? Светится, высвечивается. И люди не очень хорошо понимали, что такое прана. То есть это энергия, вот эти 10 потоков жизненных. То есть, что не элементы какие-то химические, не кровь течет, а какие-то виды энергии двигают всеми элементами. Улавливаете, да? Какие-то элементы двигаются только под воздействием этих энергий, сублимируются, разные комбинации составляют и так далее. Вот эти потоки воздуха. И поэтому прана была всегда связана, если вы помните, с алфавитами. И я специально, ну, алфавиты это, будем говорить, то есть с азбукой. И поэтому называли санскрита или называли девинагари. И понятие «дева» или «дев» никогда не было связано с какой-то телесной концепцией. А всегда, вот как вы думаете, добро и зло – это о форме говорится или о внутреннем состоянии? Мы когда говорим, вот он добрый человек, а это злой человек. Мы употребляем здесь нацию, рост, цвет волос, глаз, нос большой, маленький. А? Нет, конечно. Мы говорим, это добро, а это зло. И мы имеем в виду некое что? Внутреннее содержание. Но когда нас просят внутреннее содержание изобразить, о чем я сейчас сказал, лицо-то показывал, я этим же лицом могу сделать добро. То есть показать, да? То есть очевидным его сделать. То есть форма. Для глаза всегда важна что? Форма. Таким образом, я по форме, вот мы смотрим, да, что говорим такое, что у тебя настроение плохое? Как вы узнали? Вот увидели человека? Он такой сидит. Добрый. Нет, конечно, вы понимаете, что... И вот, если вы помните, я вам рассказывал, ну, если кто-то помнит, что вот это вот... Вот это просто концентрированная похоть. И вот в разных Пуранах есть такой раздел, называется, поскольку мы же говорим «дхарма», «артха», «кама», то дхармы описываются, описываются разновидности артхи в разных дхармах. Ловите, да? Что является артхой, ценностями, то есть вот этими. Потом описывается, что для кого является камой, в пяти вариантах чего? Дхармы, а дхармы в пяти вариантах крош, сознание, да? Пять уровней сознания дают разные пять уровней дхарм. Пять уровней дхарм дают разное понимание чего? Артхи, экономики, пять видов экономики. Потом пять видов чувственного наслаждения и пять видов освобождения. Что они считают? Что, то есть мокша — это значит счастье. То есть что для них такое освобождение? Вот для одних ты, допустим, попысал и освободился. Вот я почему рассказывал про эти истории. Раз — и счастье достиг мгновенно. И это счастье уже несравнимо ни с одним счастьем. Почему? Потому что искусственно сконцентрировано какое-то горе. Да? То есть что-то вам не дают, запрещают. Это... А потом раз — и освободился. Называется апара. Жнение. А жнево — это означает пища. Есть пара, апара, знаете, да? И поэтому опорожнился. И женился. Жневье. Поэтому называли человечье и жинка. Указывая на абсолютно противоположный что? Менталитет. Итак, один чело, а другой жневье. Понимаете, да? Чело — это что такое? Башкой думает. А тот жневье. Ну, Жоневьева. И поэтому я не шучу. Вы вообще русский язык даже не понимаете, о чем речь идет. Поэтому вы можете в украинском языке увидеть все эти летописи о Крышине, о Вышине, вот эти все 10, все эти колесницы, лучники, почему они там вышли, да, с луками. Помните, да, там три брата выкатили с луками, там, выстрелил, так сказать, и попал в спину, так сказать, среднему брату. И женился. Все это можно так, конечно, представить. И тогда вы не поймете, почему там Гвидон из лука стрелял или кто-то еще. Так же, как эти произведения. Колесница, какое-то колесо, какие-то 10 спиц, как это. То ли дело татаро-монгольское иго, и стихи написать. А как вам до этой поэзии? Никогда в жизни не доперете. Почему? Потому что вы не понимаете, что такое нравственность, что такое мораль, что такое духовность. И так... Люди разрушают культуру этой поэзии, этой математикой, физикой, литературой, химией. Понимаете, да? Они разрушают культуру. А вы, если помните, я говорил, культ ура. Культ — это означает как бы, ну, я думаю, вы понимаете, есть культ, а есть оккульт. Есть оккультизм, есть, значит, есть, если есть оккульт, значит, есть что? Культ. И оттуда возникало такое понятие, как культ Ра или культ Ура. Ура – это что? Так вот, разные виды деятельности имеют под своей основой разновидность употребления и двигающей силы энергии. Как вот мы говорим, уран. И я спросил, не так, вот внизу, я говорю, а как думаешь, почему уран? Ядерный взрыв. Знаете, да? Облучение, излучение. Значит, там есть лучи. То есть определенные лучи говорят о том, что там есть определенный вид энергии. Какой энергии? Разрушающей. Определенный вид разрушающей энергии. Поэтому живые существа не знают, почему называются там Кету и Раху. Планеты назывались, да? Там разные накшетры, грахи там, и разные планеты по-разному назывались. И в то же время, допустим, в Пхригу Сутри или, так сказать, Гарга описывается, за какой планетой прикреплена какая духовная энергия. Итак, планета, допустим, какая-то, определенных 10 видов деятельности совершает. То есть она влияние оказывает в 10 направлениях. И от того, кто вы такой, эти энергии либо что причиняет вам свое влияние из этих 10 энергий. Допустим, вы, мы-то не знаем, да, вот почему с кишечником проблемы. И мы говорим, перистальтика. Никакая нифига не перистальтика. Забудьте это. Забудьте такое понятие перистальтика. Медицина просто режет. Она оперативная система. То есть система невежества. Удаление, резни там и так далее, и так далее. То есть у вас проблема с чем? С апаной. Апара, вот почему называть апорожнение? Жневье – это пища, да, которая переработалась определенными видами энергии, переработалась, мы в частности говорим. Они говорят, желудочный сок. Ой, вы глубоко заблуждаетесь, ни о каком соке речь не идет. Вы видите лишь последствия, но не видите чего? Причину. Поэтому вы не видите огня пищеварения. Огня самого не видите. И поэтому говорится, что воздух, огонь и вода. Да? Говорится, прошел огонь, а трубы-то это какой инструмент? Духовой, воздуха. И вы стоите, и вам говорит какой-нибудь браман, да ничего, не учитесь дуть, вот так вот бейте. И вы раковину уничтожаете, потому что раковина самый чистый элемент, и когда оттуда дует, этот звук считается самым чистым, это звук Шримати Радхарани, божественной энергии. Поэтому Омкара называется Аум, и Кришна говорит, что я, так сказать, из всех букв я буква А, да, Азм. И оттуда появляется это понятие азбука. А бука – это означает буква или писание. Я есть проявленный в писаниях. Вы должны знать это. Улавливаете, да? Ведить. Азбуки, веди, глаголить. Оттуда я буду вам что? Говорить. Постигайте меня трепетно. И глубоко червите, то есть червоточа, да, вот есть такое. То есть червите, это значит, как бы проникайте, вгрызайтесь и так далее. Там, ибо вы можете постигнуть счастье сущее, то есть как бы полностью достигнуть верха совершенства, счастья этого. И никакой ни арбуз, ни барабан, ни волк, и ни гайка. Итак, из азбуки сделали алфавита, а из алфавита сделали букварь. И все было похоронено. Что же похоронили? Духовность. Была похоронена духовность, и поэтому духовников уничтожали. Эти вот все. Садко, вот эти салтаны, все эти гвидоны, они были уничтожены. И все были Саши, Маши, Пети, Коли. И Бхактивинода Тхакур говорит, когда мы проникаем вглубь писаний греческих, античных, там, допустим, буддийских или, допустим, арабских каких-то текстов, то мы реально можем видеть уничтожение духовной основы. Замена. И кто это сделали? Толмачи. Толмача означает переводчик. И поэтому, чтобы разрушить какую-то культуру, нужно было одно перевести в другое. То есть скрыть. И поэтому великие учителя, зная эту тенденцию, именно зная эту тенденцию, они сохраняют сампрадая. Четыре источника духовного знания. И поэтому говорится, что ни в коем случае никто не имеет права эти книги переводить, кроме человека, не который имеет титул. Титул для нас это что? Титул же можно купить, там все такое, да? Можно получить, в кабак сводить, так сказать, туда-сюда, и можно получить и диплом, и титул, и фиг знает что, и царем можно стать, если бабки есть. Улавливаете, да? А все вот это понятие бхакта, да, вайшнава, там, брамана, пандита и так далее, превратилось в так называемые профессии. То есть не в качество, а в способности. И поэтому мы видим, да, немай пандита приходит, и там на этой, в Новодвипе все пандиты. Вот эти вот, помните? Ну, у нас-то так же, вы же видите. Как не пандит, то обязательно вот. И всегда там с этим, с кувшином. Типа, прошу блеснуть. То есть ничего делать сразу не хочет. И поэтому у нас такая психология была. И эту психологию нам вводили особенно мамы. Мы же потомки, так сказать, Адамы и Авьевати. То есть безнравственных и тупых людей. И мы как бы через маму там змей говорит, ну вот будешь метлой махать. Давай получай образование, чтоб метлой не махать. Вы не понимали, почему я это рассказывал? То есть образование не для постижения чего-то, то есть, а образование для безнравственности, для аморали, понимаете, да? Для бессовестности. И Прабхупада поэтому говорит, что это светское образование, это образование демонов, бессовестных, аморальных, безнравственных людей. Все эти хирурги, врачи, учителя, там, эти воспитательницы в детских садах, физики, математики. И Прабхупада описывает науки самосознания. Из-за безнравственности демонических ученых их открытия принесут разрушение всему миру. И он говорит, и они придут все в этом, интеллектуалы такие там, начнут переводами заниматься. И ученые взяли, и переведи всякие веды, то и все. И уничтожено было что там? Конечно, нравственно-моральность, вот эти совесть. И сделали из них такой намек, называется. Ложь. И они говорят, вот ты нам положил, поклал, наклал уже давно. Была уничтожена что? Нравственность. Нравоучение. Поэтому говорит, по нраву. Помните, да? Нравится, мы говорим. Но мы даже не поняли, что такое нравится. И кому должно это нравиться? Кому это надо? Должно нравиться-то? Азм. Это кто такой? Он говорит, из всех букв я буква А. Кришна говорит в Бхагавадгите. Из всех букв я буква А. Значит, кому все должно быть по нраву? Удивительно. И поэтому называли нравоучение. Поэтому все писания, то есть глаголица и буки, это были нравоучения, божественные нравоучения, чтобы защитить живое существо, что оно мораль. Мор означает смерть. Оно смерть тогда получит. Если оно не получит Бога, оно получит что? Смерть. Смертные. Станете смертные. Если уберете агам брахмасми, то есть вы уберете это понятие Бога, то вы все будете всегда какими? смертными на веки веков. Яда-яда, хитхармасья. То есть на веки веков, это значит, в каждом веке вы будете рождаться в материи и будете всегда вечно смертными. Улавливаете, да? И поэтому морочили, вот называется морочить голову. Головаш, помните, да? Морок. Уничтожить духовное понимание о земле, духовное понимание о элементах, духовное, что за этим всем скрыта духовность. Земля – это духовная субстанция, растения – это духовные субстанции, огонь – он духовен, вода – духовна, все духовно. И в духовной жизни мы в огонь не плюем, в духовной жизни гамчу одеваем. А духотворенная природа, нету никаких, есть просто подвижные и неподвижные живые существа. Весь мир дживат, живет. Весь мир, жизнь происходит из жизни. И Шрила Прабхупада так старается для людей, которые, несомненно, сердце их в гуне благости, объяснить эту всю. И люди в гуне благости начинают понимать, о чем говорит Прабхупада. Почему кто-то следит за вашей речью, за вашим лексиконом, не дает вам говорить правильно? И говорит, это не культурно. О какой культуре речь идет? О матерной или проматерной? Проматерь-то совсем другая. Это как же вдруг культура такая стала? А? Итак, на смену языка живого, духовного приходит язык безнравственный, аморальный. И называют его культура. Что она ведет к свету прогресса. И люди в итоге уничтожают сами себя. И поэтому говорится, олицетворенные силы. То есть мы так говорим, олицетворенные. Они не были олицетворенными. Они были всегда одухотворенными. Поэтому, когда называли, что мир духов, да, шаманы вот эти все, и там называются йоги, шаманы, а духотворенные силы природы, то есть такие же души, речка – это живое существо конкретное, ганга, мать, ганга-маты, матершина, мы можем сделать еще эту матершину. Хер, да. Там в азбуке описывается, что одно из имен Господа Вилеша, да, Вилеша, это Шива. А Шивалингом назвали чем? Ну что такое, да, Шивалингом-то? Это же кундалини, половая, да, вот половая. То есть вот эти 10 потоков воздуха превратились в херню. И люди не знали, что происходит вообще. Нельзя так говорить, нельзя так. И какие-то люди нас научили забыть все. И Арджуна говорит, память моя восстановлена. И он сидит в колеснице. И здесь говорится, тело это колесница. И он сидит в колеснице Арджуна. И его колесничим кто является? Кришна. Крышень. И вышень. Он же. И он ратник, воин. Он воин. Для нас понятие воин это что-то такое вот. Война, воин. А что там? Но мы можем понять, что такое духоборец. Но мы тоже не можем понять. Борьба. Почему борьба? Прабхупада говорит, борьба. Очень важна борьба. То есть мужчины должны заниматься борьбой. Они должны плавать. К огню должны подходить только браманы, готовить на огне. И вот так вот в ракушку не надо бить. Потому что это не браманы, они не интеллектуально. И поэтому в искон постепенно, поскольку набраны люди недостаточно соображающие глубоко, то в итоге многие ритуалы, многие меняться начинают. То есть и все говорят, это самое главное сознание, самое главное сознание. Так вы результат-то знаете и знаете начало. А понимания-то не имеете. Потому что Кришна говорит, знания приобретаются только благодаря чему? Пониманию. Таким образом, сапожник-то понимал, как можно слонов толкать в ушко. Он понимал. И Нарада хотел посмотреть на его понимание. И когда мы тесты тут сдаем самым продвинутым или самым каким-то милостивым, дети мои, кого вы же убиваете себя, что ли? Вы же убиваете себя. Мор вас ждет. То есть вы среди мира смертных останетесь. Вам еще подыхать и подыхать здесь. И когда вас ругают за какую-то мораль, то есть ругают вас за смертность. Читать мораль – это значит ругать человека, что он не понимает, что быть смертным – это зло. Зло это! Не все ваши тетеньки, женщины тут все, они зла вам хотят. Потому что вы такой привязанности к детям, к женам, к утваре, к домам, ко всему этому. Там 100% вам рожаться еще здесь и рожаться. И будете роженицы тут. Рожи. Итак, люди сбитые с толку не могут понять, и поэтому говорится, высочайшее благо несет нам тот, кто нам дает понимание, что рождаться, болеть, стареть и умирать есть зло, что день рождения это зло. Но они будут чуть ли не Рождеством это называть. И Бхактивинода Тхакур говорит, эти сахаджии убили всю культуру, убили. Они стали писать поэмы на разные исторические события. И когда вы говорите, вы что делаете? Они даже не понимают. Они говорят, стихи пишем. Все превращено в сентименты. Все превращено в аморальность, в полную ненаучность. И люди, читая эти стихи и слушая эти песни, мы и так докатились уже, Ксюша, Юбочка из Плюша, что это хиты. Мы и так уже докатились вообще до ручки благодаря этой поэзии и музыке. Благодаря физике и математике мы уже и на Луне побывали, и уже на Венере. Шлакоблочным всем вещам. И мы говорим, ай, и-и-и. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Если вы настолько продвинуты, что у вас все и-и-и. Дети мои, оставайтесь в этом дерьме навсегда тогда. Вечно обусловленные, вечно лишенные любви и заменившие любовь сентиментальной похотью, тупостью и глупостью. Тупостью и глупостью, негодяйство это. Существуют различия. Существует огромное различие. И поэтому, когда говорят «свобода совести», весть означает «правда». И с правдой или с ложью будете жить? Вот откуда ложить и наложить. Вот оттуда наложницы появились. Не зложить. Не изложить, стали говорить. Ложное. Итак, живое существо, оттуда появилось такое понятие, как ложе. Одра – ложе. Ложа. И люди не могут понять, что проповедовать. То есть, так обучить, чтобы это не проросло, или так обучить, чтобы это проросло. Ловите, да? И поэтому говорится, что проросшее зерно, оно обладает самым огромным потенциалом чего? Праны. Праны. Эти 10 потоков воздуха возникают разные комбинации в теле. Движение. Постоянное, говорится. Это постоянная субстанция. И когда жизненный воздух выходит, тело считается каким? Итак, жизненный воздух. И там воздух. Целый воз духа, духовности. А воз и поныне там. И когда эти басни и так далее создавались, люди пытались скрыть многие вещи, дабы они не были уничтожены ворогами. Вороги. Ги – это... Да. И разные басни, разные поговорки, сказы, вот эти, они скрыли в себя зашифрованную систему. Почему? Потому что людей стали уничтожать, носители этой культуры. То есть светоносцы, так называли, или светочи. Их стали уничтожать. И поэтому определенные виды культуры стали говорить там «Слово о полку Игореве». Зачем так важно было слово о полку Игореве? Слово. И там говорится «И был Бог, и было Слово» первым, да? И это Слово было Бог, и было оно у Бога. Таким образом, словесность, она божественна. Буква. Каждая буква связана с Богом, потому что Слово исходит из Бога, и это Слово Бог. И было оно у Бога, и изошло оно от Бога. Вот почему так называемые грамотеи стали уничтожать Слово. Кто это? Писатели и в первую очередь всевозможные поэты. И когда вы читаете какие-то стихотворения и так далее, вы видите полную бездуховность, аморальность и уничтожение личности. Потому что эти стихи для мертвецов. Там описываются истории, отношения мертвецов. История мертвецов. Любовь мертвецов. Это все некрофилия. Почему? Потому что там нет жизни. Дживи. Там нету этой жизни, которая происходит из жизни. И поэтому мы видим, как Бхагавад-гита, Шримад Бхагаватам, высочайшая поэзия. Песнь первая, песнь вторая, песнь третья и десятая песнь. Источник вечного наслаждения. Одиннадцатая песнь. Молитвы Матери Земли. Матерь. Знаете, это что за матершина? Нецензурность. И тогда все духовное становится каким? Нецензурным. И поэтому разные апокрифы, манускрипты начинают отвергать официальные системы. Почему? Потому что там в апокрифах и в этих официальных можно найти объяснения совершенно другие. И как разные так называемые святые становились, канонизировались, только за то, что они уничтожили духовную религию и превратили это в религию какую? Материальную. И поэтому истинные вайшнавы стали выглядеть как демоны в глазах этих религий. Как демоны, вороги, враги их стали называть, врагами. И Прабхупада описывает, что именно вайшнава многие будут считать врагом, а вайшнав никого не будет считать врагом. Он никого не будет считать своим врагом. Они вечно будут в нем видеть врага. А когда вы видите врага, вы хотите его наказать, убить. И поэтому он говорит, демон думает так. У меня есть столько-то, а будет еще больше. Он мой ворог, враг, и я убил его. И другие мои враги будут убиты. Я тут самый главный, я наслаждающийся, я там такой. Он будет совершать жертвоприношения лишь для виду, следовать тоже будет всему лишь для виду, не следуя самым высшим предписаниям. То, что было предписанием. А? Вы русский язык хотя бы когда-нибудь изучаете? Или все в основном в английском ковыряетесь? Предписанием-то было слово, сказанное Богом. А потом, из-за того, что слову перестали верить, вера ушла, стали верить только написанному. Появился азбука. Понимаете, да? Потому что перестали слову верить. Потому что слово не несло никакой морали, нравственности. Оно несло только одну смерть. Выгоду. И все, кто занимается здесь плодотворной деятельностью, все они смертники. Улавливаете, да, почему было так? Смертники. Вся их поэзия, это поэзия смерти. Вся их музыка, какая-то гомосексуальная. И описывается, как Брахма испустил воздух из ануса, и появилось два демона, которые захотели совокупиться с тем местом, откуда они вышли, и напали на своего отца Брахму. Так появилась история о содомии, о хаме. Знаете, да, хамло, почему говорят? Содом и Гоморра. И поэтому Бхактивинода Тхакур говорил именно об этом. Всякие владыки на небесах. Бхактивинода Тхакур тоже сначала-то привлекся всем этим, но привлекся образом не самого христианства, а подвигом кого? Христа самого. Сама личность Христа стала что делать? Эксплуатироваться негодяями. И Прабхупада говорит, и они из его жизни сделали смерть. Раз, пять. Звездочку, они из него звездочку тоже умудрились сделать. Улавливаете, нет вы чего? Вы слышите, у вас уши-то есть? И вот это называлось наука, а ГКХ это науха. Так вот, многие названия, многие вещи в именах говорили об определенном положении, как ханы стали князьями и так далее, и так далее. Как там описывается, царь всего знания. Один был Шаливахан, другой был Дурьятхан. Они были ханы. И поэтому было различие, кто хан, а кто раджа. Ловите, да? Раджа. А другие были ханы, а другие были раджи, другие были махараджи, были раджариши, раджамуни. Это очень серьезное было положение. Различие. И никто не говорил тогда. И-и-и-и. Люди очень осторожно относились к этому. Вот это и-и-и-и. Вы знаете хоть букву И-то, откуда она? И означает союз, а не что? Единство. Союз. Знаете, что такое союз? Ну, по крайней мере, в грамматике знаете, что такое? И кто-то. Вот мы говорим, да? Папа и мама. И буква И говорит о том, что между ними что? Союз. Выстроены на брачных отношениях. И поэтому слово давали. Им не надо было никакой штамп, ни печать, ничего. А поскольку все уничтожено, то появились что? Штампы, печати, все такое. Арджуна беспокоился об этой Варна-Санкаре. Санкара, вы помните, да? Вот. Там назывался Путра, да? Сын. А теперь он называется Сан. Ну, не поняли, да? Ну, ладно. Поэтому Христос говорил, да имеющие уши да услышат. Вот откуда это было. То есть, кто знает, имеет эти ключники, они услышат только. Поэтому Шраванам, это вам не простой какой-то болтовня, что вы там сидите, что-то такое, зазубриваете. И поэтому, да, говорится, книжники, помните, да, он их оскорбляет, он говорит, книжники, и Господь Читания приходит и в первую очередь уничтожает этих всех пандитов, выставляет их идиотами. Потому что пандита означает знаток писания, а он становится знатоком словесности. И начинает эту грамматику, да? Глаголица. Глагол значит слово. Глаголь значит что? Речь. Ловите, да? Поэтому речка говорили. А как уж речь-то говорит, будто реченька журчит. Журить или журчать, это значит что? Читать, журить. Ругать как бы, да, немножко так. Журить. За что? За какую-то аморальность. Или говорят, вышел из берегов, берега не видишь. Вы замечали, да, что есть язык какой-то официальный и какой-то неофициальный язык у нас есть. И мы так удивляемся, что мы говорим на каком-то другом языке. Вроде у нас есть русский язык, а мы на нем только говорим в институте. И, так сказать, когда отвечаем, нас учили говорить. И поэтому мы на кухне говорим вот так, да, а где-то в обществе говорим по-другому. Нас учили лицемерить. Говорить по-другому, говорить одно, думать о другом, о третьем, быть несогласным, но голосовать. Потому что все мы были в зависимости, остаемся в зависимости от печати, штампов, должностей и так далее. Улавливаете, да? Суть-то все. От законов. Так все было здорово выдумано. Зло оно, знаете как, она вас запакует напрочь. И поэтому, когда вы сталкиваетесь, вы очень удивлены. Что-то слишком у него загон какой-то. Он слишком он какой-то нравственный. Смотри, может, у него проблемы? Почему-то одних он любит, других не любит. С одними, так сказать, думал дружба, а оказалась какая-то фигня. И люди ничего не могут понять. И поэтому я стал таким человеком, как бы для многих. Если я с детьми общаюсь, значит, я педофил. Если я с мужчинами общаюсь, значит, я гомосексуалист. Если я там с женщинами, значит, я похотливый ублюдок и так далее. Вы сразу начинаете видеть, как вас воспринимают. Потому что кто-то очень боится, что вы что-то расскажете. И объясните то, из-за чего кто-то начнет терять власть. Влияние, называется такое, сфера влияния, затягивающее влияние. Жены-то меня все возненавидели, всех мужиков. Когда они приходят, слушают, они говорят, ой-ё, понятно, что ты так со мной плохо стал жить. Вот он сидит тут, обрек-то этот. Ой, падла, вот он что делает-то, разрушитель семей. Демон-то какой, а? И люди, сбитые с толку, ничего не могут понять. И поэтому мужчин нету. Есть житницы. А человечины нету. Человеча. Веча, знаете, что такое? Человеча. Веча – это было совет мудрецов. Веча. Брахманическое. И поэтому называло человечину. Понимаете, да? То есть брахманический совет. И в этот брахманический совет входили вот эти человечины. не каблуки, а человечины. Потому что житники, они на почему называли каблук у женщины? То есть вот так, да, а он вот такой. Да, у нас. Вам что, и географию надо, и геометрию учить, и физику по новой. Почему? Потому что ни математика, ни цифры, ни буквы, ничего не было одухотворено, понимаете? Все было опредмечено. Потому что товар, он имеет только предметную ценность, понимаете, да? Только предметную. И чтобы скрыть все эти вещи, и помните, да, там, пушки с пристани палят, кораблю пристать велят. Ой, вы гости, господа, долго ли ездили, куда? Ладно ль за морем, ладно. Ладно. Ладно ль за морем, море, мор, значит, океан мирского бытия. Ладно ль за морем, аль худо. И какое в свете чудо. И они говорят, за мором, то есть за смертью, житье-то не худо. В свете ж есть такое чудо. Чудо-юдо. Чудовище. Все превратили в страшные вещи, чтобы их оттолкнуть, убрать, скрыть, придать им какое-то, как это? Вот почему говорят, принц такой-то или принцесса и чудовище. Слово принцип. Улавливаете, да? Принципы. И люди, далекие вообще от понимания каких-то идей, они что-то говорят тут о каком-то союзе писателей. Я знаю, что это за союз. Поэтов, писателей, физиков, математиков, они уничтожили уже и так, весь мир почти уничтожили. Все их созидание направлено лишь на разрушение. Прабхупада говорит, эти ослы, один осел дает эту Шнобелевскую премию другому ослу. Потому что Нобель, видишь ли, создал динамит. Представляете, да? Какое благо он принес. И теперь он за это же благо награждает Нобелевской премией. Лауреат. И лавры. И лавры. Венценосцы, гирляндоносцы, то есть пушпа, да, это такое называется. И венценосцы, это гирлянды были, которые на уши одевали, на голову, гирлянды от божеств. А люди, они-то отупели же. И сейчас им плеер дарят, там, часы, трусы, там, или что-то еще. И они не знают, что такое калабог, потому что ГКХ, оно... Понимаете, да? Оно убрано, оно изменено, язык атакован и изменен. И поэтому каждые все сказки, они становятся какие-то идиотские. Понимаете, да? Какой-то странный, что за сусека там? И они высмеивают где-то там со сцены. Колобок, представляете, был дед с бабкой, так сказать, и они в старости вдруг поняли. А старость-то что означает? Время, время, время, время. Старость всегда связана с временем. Яйцо и мышка. А мышка это что? Дни и ночи точат мыши. Они не знают ничего. Потому что ведическая система уничтожена, убита. Почему он там мышке помогал? И все думают, вот мышка бежала, раз он ей, давай помогать. Давайте тоже мышам будем помогать. Мушика. На санскрите называется мушика. Мушика, музыка оттуда появляется слово. Дни и ночи. Люди вообще близко даже ничего не соображают, что вокруг них вообще произошло, происходит. Почему? Потому что их научили. Они были безграмотные, то есть без грамоты вот этой. А теперь у них есть грамота, чтоб метлой не махать. разве они стали грамотными? Потому что мусор убирать – это такое великое дело. Дворник. Представляете? Им говорят, двор, дворовые. Что за двор? И люди, сбитые с толку, начали вносить эту как бы ахинею вот во все. Перестали питаться правильно, сеять, пахать. Все было уничтожено. И поэтому коллективизация была в первую очередь направлена на уничтожение сельского хозяйства. Специально. Специально. Потому что вся духовность была уничтожена. До тех пор, пока пахарь, он... Да, хлеб, и все это поднималось. Коров содержали, то все. А потом начали что, убивать коров. Все было так создано этими колхозами, чтобы уничтожить культуру. Ловите, да? Загнать людей в города, чтобы они там спились. И продавать им алкоголь, наркотики, то все. Оружие. Всякую ерунду. Открывать рестораны, бары, публичные дома, всякие дискотеки. И люди становятся аморальными, безнравственными. Это не нравится Кришне. И поэтому радость, рада, то есть наслаждение. Кого надо радовать? Радуйте, радуйте. И там все были. Это же, вот вы знаете, да, Радонежск, нежить, да? Нежность. А богиня любви на Руси всегда была Лада. Или Рада. Вот. Потому что картавые всегда говорят как? Я не шучу. Вот откуда появилась Лада. Откуда и Хари Кришна может появиться? Потому что она была Рада. Был род, а стал Лот. А Лот – это торговля. Поэтому нужно, для чего нужно уничтожить родословную? Я вот вам говорил сюда. Для того, чтобы вы не нашли духовности. Чтобы вы не нашли духовности. И родословную можно было только оставить в том случае, если там были торговцы и какие-то служаки торговцам. Поэтому определенный кусочек должен был быть истории. Если вы бы нашли веды, то никогда бы всякие дети Адамовы здесь бы не распахнули рубашонку на груди. Потому что это веды. Если бы вы узнали, откуда там нужно было менять язык, чтобы никто санскрита не знал и не понял собственной речи. Никто, чтобы не понял собственной речи. И поэтому нужно было обязательно людей сделать грамотными. Чтобы память их нарушилась, забвение на них упало и иллюзия. Чтобы они были лишены понимания, что все здорово тогда. Все будет здорово. И тогда... Добра наживать, все будут думать, что, и они все стали говорить, это потом нажитое добро. Вы о каком добре говорите? И там говорится, благотворительная организация. Кому она благо, благотворительностью своей творит в первую очередь? Себе, конечно, себе. Оно хочет нажить этим благом, благо себе. И поэтому мы видим, как под разными вывесками благотворительной организации, благотворительных организаций, на самом деле что делают? Обогащаются. И что же для них артхой считается? У меня есть столько-то денег. Денег. Нег – это темнота, а день – это день. Нега и темнота. Еще негой называют наслаждение. Ночью поэтому все. Знаете, да? Низга, что такое. И люди, они как бы, ну, мало, у них гиперактивности никакой нету, потому что она загублена с детского сада. Я не шучу, я. Она загублена букварями всякими вот этими, папой, мамой. И дети рождаются, они могут все понять. Вот почему дети сказки-то так воспринимают? Они браманами рождаются чуть ли, понимаете, да? И все уничтожено. 2-3 года, и перед вами урод полный. Все. И уродами никого не называли. Род и у него, да? То есть урод это означает, что не духовный. А для нас показали, что урод это какой? В концкамере там, Петр. То есть опять нас засунули во что? В форму. Представляете, да? Поэтому ни у кого не сложилось впечатление, что же такое Родина. И о чем говорит Есенин в своих стихах? О Родине. Дайте Родину мою! Потому что здесь я духовность, здесь жизнь. А там в ваших городах и все смерть одна. Мы кадры штампуем в советской стране на зло буржуазной Европе. Вот какие поэмы писали. Про всякие татаро-монгольские иго и словеса-то какие. Они же литературные факультеты закончили. Люди-то ничего не понимают. И поэтому литера раньше была буква, а потом стала литера. То есть были писания, а теперь литература. Писание сразу, слово, когда мы говорим писание, сразу духовность, да? Потому что писание, слово само писание, вот как, допустим, на монгольском языке священное писание называется шастрын. Вот откуда у монголов шастрын? И для этого нужно было в первую очередь, чтобы отрезать их духовность, нужно было их с детства обучать не старомонгольскому языку, который писался сверху вниз, нисходящий, аватарный язык, да? А стали учить снизу, вверх, который поднялся, да? И, или что? И нужно было развернуть. И люди, Кирилл и Мефодий, они прекрасно понимали, что они делают. Что они были священники. И все эти Галилео Галилей, Коперники, там все такое. Все было здорово. Один был Коперник, а другой был Коперфильд. Фокусников, факиров. Во! И поэтому я думаю, что даже никто близко не оценил, что сделал Шрила Прабхупада. Никто даже близко не понял ничего. Даже близко ничего не понял. И это так было выгодно. И остается таким выгодным, чтобы никто ничего не понял. И поэтому переводили как минимум «Бхакти Веданта». Веданты, то есть они постигли науку о бхакти. Бхакт. То есть, если мы сегодня говорим, что о нашем знании говорит диплом, то там о знании говорил ни четырехуголка, ни галстук, ни лексикон. Он говорил о нравственность. Нравственность вечности, а не смерти. То есть освобожденные. Почему? Потому что достигли и познали бхакти, любовь. Они живут любовью. Как они могут дома сидеть, если они песнь Бога постигли или божественное откровение, и сидеть дома и не проповедовать? Да никогда в жизни. И Прабхупада плевал там на свою старость. Он бхакти-веданта. Он из любви ко всему этому человечеству начинает разворачивать такое движение. А бхакти-шастра, это вы хотите при помощи вот этого концентрации на этих любовных отношениях защитить. Защитить. То есть пропеть им этот алфавит, эту азбуку Бхагавад-гита, послание Бога. В чем цель? И поэтому Арджуна – великий лучник. Ловите? Вот здесь вот описано, что лучник. Потому что целью стрелы чистой души является верховное существо, Бог. И Господь Шива, которого одолел Арджуна, Шива – повелитель ложного эго. Таким образом, Арджуна победил ложное эго по милости Кришны. И Шива ему вручил лук Гандива. И именно этот лук спас Арджуну во всем. И поэтому Господь Рамачандра оставляет лук Шивы тоже. И они там пыжатся, чтобы показать, какие они крутые. Но ни один не смог победить ложное эго. И выходит Господь Рама. Рама означает любовь. И он берет этот лук и легко. И все. И он. Потом они берут и рыба. Матья. И он берет из лука. И прямо в око. И люди, и там колесо подвешено с 10 спицами, и нужно через отражение в воде, ничего мне это не напоминает? Это что? Ну это что, дураку в воде вся информация о том, что наверху. Поэтому говорят, как в воду смотрел, да? Что хранилище информации. Поэтому называют речка. Там что? Речка, Ганга, вот матерь Ганга. Матершина вот оттуда прямо свалилась. И все было уничтожено, все было забыто. И все эти великие монахи все разбазарили и все уничтожили. И люди даже близко не пытаются какой-то моралью жить какой-то. Они живут мором, смертники. И когда Нарада Муни пришел к царю Прачинабархишату, еще его там называют Бархишман, сел он к нему и ему говорит, ты что, дурачок что ли? Ты посмотри, ты сколько животных кончал. Они только ждут, когда ты сдохнешь. Они только ждут, когда ты умрешь. Умора будет. Вот будет умора. Умора у синего мора. Будет очень уморно. Будет юмор. Ю – это означает преувеличительное, то есть большое, будет большой мор. Поэтому мораль, это означает, есть мораль смерти, смертных лавочников, плодотворная деятельность, торговля и товар. И есть кто? Человечи. Смысл человеческой жизни, цель человеческой жизни. И поэтому в народе говорили, такая была поговорка, цыплято, цыплята, это имели в виду цели. По осени считают осененность, это значит божественность. И поэтому в нектаре, в источнике вечного наслаждения, там есть такая часть, которая называется «Описание осени». И никто даже не въехал. Зачем? И я иногда вот эту всю чушь слушаю, да, и говорю, ой, хватит, без описания осени. Потому что там никакого осенения нету. Нету там никакого осенения. Там только осенение, в смысле синева полная. Вот синий цвет – это гуна невежества. И поэтому говорит, не, я с синим завязал. Там полные. Тоска-то она зеленая, а тупость-то она вообще. И люди живут в какой-то культуре, что-то чему-то радуются, что-то такое делают. Как какие-то гнусы. Я говорю, гнусная личность. Кровопийцы. То есть такое безмозглое живое существо, которое только вот за счет вампиризма может прожить. И поэтому всякие фильмы какие-то сейчас рисуют там, какой-то позор там, ночной позор, дневной позор, доза. Какие-то кровососы кругом. Мясоед и кровосос – это одно и то же. И вот поэтому буква «М» в азбуке – это означает «мыслите». Мыслите. И люди… Они как бы настолько потеряли вот эти все процессы, да, мыслительные, они не мыслят, они думают, что продвинутость в слепом подчинении. Слепо значит без понимания. И у нас есть вот такие без понимания живущие, и они начинают командовать такими же, и поэтому... В шастра говорится, когда один слепой ведет других слепых, то есть слепленных, понимаете, да? Почему он лепкой там? То есть из такого материала можно кого угодно что слепить. Я тебя слепила из того, что было, и того, что не надо было. И вот эта слепота... То есть человечины нету, остался один слепок. И помните, да, как там из муки там. Все. Вот тебе Адам, а вот тебе Ева. Потому что это были слепки. Это не были человечины, это были слепки. Что такое слепки? И люди, они настолько слепы, И они хотят таких же слепых нарожать, таких же слепых, то есть, а чтобы еще и здесь ослепли все. Поэтому он говорит: «Омагьян тимирандасья генанджана шалакая чакшур унмиритам яна тайсмай шри гураве намага». И муртаи, эти божества и все, это не для того, чтобы тут возле них хрюкать постоянно. Божества, тва, это означает тва, сатва, сотворение, то есть творить и божьи дела. Поэтому называются божества. А не сидите возле них. И люди, многие вещи, ну настолько вот общаешься и думаешь, куда, чего, зачем. И все говорят: о, отщепенец. Ну, конечно. И привлечет какие-то вегетарианцы, трезвенники. А где же Божье творение-то? Где человечины-то? А? Где кошаки, где эти кшатрии, где эти вайши, которые любят коров и землю любят? Любят ее землю, называя ее матерью. Они свою-то маму не любят. Как они могут землю любить? Что, земля, так, в лучшем случае, так сказать, с могилой всегда связана. Землица, так сказать. Привыкайте, маму, к землице. Таким образом, и мама, скорее, подыхайте, и землица вас примет. А там говорится: Сита Деви вышла из земли. Из праха вы вышли, в прах уйдете. И все это прахом называть землю. Как вы можете любить смерть? А? Кто может любить смерть? Пес смердячий, говорят. Кто будет любить землю, если земля связана со смертью? Там раз пять или раз шесть. И кто задумывается вообще о чем-нибудь, либо когда-нибудь? И они говорят: ну эти лекции надо, факт надо их, факт их надо запретить. Их надо вычистить. Тогда нафига их слушать? Потому что там за ваш фиг, за ваш нахрен, за ваш блин, они все найдут. Они найдут столько оскорблений, что вы просто, ну, будете вне системы этой, вне этой сиськи. Так вот, слово «должность» всегда относилось к слову «долг». Слово «долго» означало «хорошо». Слово «хора» означало что? «Божественно». И поэтому говорили: делайте все из долга или с Богом. Так вот, я хочу вам тоже сказать: Харе Кришна, это означает с Богом. 10, это я вам рассказал, ну, четверть спицы от той четверти, которую я оторвал от колеса. Вот поэтому, да, вы заметили, да, что колесо и колосо. Колесо. А? Колосок. Кало, время. Сок еще есть, да? Ух ты, еще есть шок. 10 потоков жизненного воздуха в теле сравнивают со спицами колес колесницы, а верх и низ колеса называют религией и безбожьем. Живое существо, отождествляющее себя с телом, это хозяин колесницы. Ведическая мантра пранава – это лук, а сама чистая душа – стрела, мишень для которой – верховное существо. А у колоса, у него вверх, он к солнцу тянется, а низ у него на западе. И все это крутится. И поэтому я говорю, иногда через голову, а иногда через... Иногда через М, через мысли, а иногда через Ж, через жратву. Поэтому, когда живое существо начинает постигать, в чем суть-то мужества, не мужеложество, а мужество, тогда они начинают тварь. Творение. М и У. Да? Вот. Аум есть, да. И корова она там. Му. Да. Молоко вот она издает. Кто морок, а кто молок? Называется кшира. Молоко. Поэтому называют сурабхи. Полубоги все они, суры, сура их называют. И это сурабхи. И люди раньше знали мать-земля, знали матерные слова, знали слово. Слово и слава еще есть такое понятие. И все было уничтожено. Все закопано в землю было. Уничтожено. Уничтожить значит унизить. Да. Люди-то думают, уничтожить это что такое, разрушить. Нет, унизить. Поэтому оттуда есть уничижение такое понятие, так сказать. Поэтому Бхактивинод Такур, он и говорил, что все эти культуры предназначены для уничтожения ведической цивилизации. Поэтому он говорит, не ведают они, что творят. Что же они творили? Смерть. Смерти творящие. Поэтому, когда начитаешься этих книжек, всех начитаешься этих всех вещей, и у людей что переучивание происходит. Понимаете, да? Превращение в обратном направлении. А когда в обратном направлении, если туда творить, то туда что? Разрушать. То есть в обратном направлении. Назад в будущее. Такой фильм даже есть. Назад в будущее. Взад. В будущее. И говорит, свинья, сюда к испражнениям. Крестом много что можно сделать. Вы сколько знаете измерений вообще? Вот чтобы так вот мы могли поговорить, интересно хотя бы. Вот вы знаете вертикально и горизонтально, а еще что-нибудь знаете? Ну вот видите. Поэтому говорится, что познать глаголие – это глубинное знание. Да? Это означает измерить чем-то таким глубоким нужно еще. Есть такое измерение, как глубина. А глубина только связана с жидкостью. Вода. Вода связана со вкусом. Вкус воды называют раса. Роса. Роса. Да, вот роса. Выпала роса, утренняя роса. Да. То есть любились до утренней росы. Ну-ну. Поэтому, когда вы можете поэзию какую-то, если вы уж решили поэтами стать, ну вы хоть, ну, а то какие-то поэтому стали. Потому да поэтому. Поэтому и говорят, потому что потому все кончается на у. По качану. И какая-то сентиментуха начинается, но вот полное невежество. Читаешь, люди даже не понимают вот этих символики, поскольку они оторваны от природы вещей. И почему Есенина такое влияние? Оттуда перло это любовное. Он мат любой читал. И оттуда перло. И показывал, что, блин, где смерть, а где любовь. Жизнь. Поэтому язык-то что? Такой странный язык. Поэтому, когда символизм, поэтический символизм, это значит обожествленная речь. Понимаете, да? И когда вы понимаете, что за каждой буквой, за каждым сочетанием, за каждым понятием, роса там или то-то, рассада, да, вот эти вот, это, все это стоят определенные чувства, понимаете, да? Божественные там, вот как вот он говорит, рыцарские взаимоотношения, там стрелы, луки, туда, стрела Купидона, а? Купи. Дона. Купи и все. Амор. Это любовь. Амор. Мор – это смерть, а амор – нет смерти. Где есть что? Амор – любовь. Или что? Нет любви. Амор. Томас Мор. Томас Мор, значит. И людей научили всякие всю эту бурду. Поэтому в народе говорят, что это за мура? А? Мура, демон Мур был такой. Амур вот был, или Амура это все. И ужас из зеркал посмотрит на тебя. Ты будешь одинок. В оцепенении, в дреме прикован будет твой потусторонний взгляд к минувшей юности. И радостные громы далеко в стороне победно прогремят. Себя преодолей. Характер называется. Натур. Преодолей свою обусловленность, ложняк свой поломай, победи ты в себе это. Там только где нравственность, там и победа. Таким образом, те, кто безнравственны, живут ложняком. А ложное можно победить только чем? Это вот и есть нрава. Нрава учения. Учение об абсолютной правде. И Кришна говорит, нет правды выше, чем я. И поэтому А означает я. Агам. А вот то я, которое в конце, называется ты. С неба валящийся. То есть сверху. Вот так. Или же такое? В тригуны. Твердь. Так вот откуда такие безнравственные тетеньки, мальчики разные, торговцы, коммерсанты, и девочки такие, любящие коммерсантов и чешущие все время в забор бегают все. Безнравственные личности. Еще они говорят, что они из культурных, порядочных семей. Это же простолюдины. Я-то вам про что рассказал? Я тогда не понимал, про что бабушка-то мне говорила. Не окружая, не общайся с простолюдинами. А сама там зачитать, писать не умеет, одни сказки на уме. А? И маты. Я думаю, что же с мати? Почему же матерная речь-то так важна для нее? Я-то не понимал даже. Ты ж тогда и не въехал. Она говорит, ой, не надо, пока живи спокойно. И так ты у нас слишком активашный. А поскольку ты активашный, ты сам допрешь до всего. Понимаете, поэтому есть два вида активации. Одно называется созидательность, а другое называется как? Разрушательность. И вот есть два активации такие, две активации. И все это этим и поддерживается. То есть никакой активности. Просто вы поддерживаете активацию и дезактивацию. Понимаете, да? То есть вы поддерживаете мир двойственности. Потому что не будет добра, не будет зла, не будет зла, не будет добра. И поддерживаете. Поэтому говорили, что кали войдет, если разделять и властвовать. Поэтому надо не разделять, а различать. Поэтому называется отличие природы вещей. Природа. Прирожденный. Природный. Поэтому говорили, что у Брахма, у него тоже такое было, одно из имен, род. Поэтому это все очень серьезно. Это не просто золотой век вот так восстановить. И в чем же злато? Латать — это значит златать, то есть уничтожить зло. А зло всегда связано с понятием змея. Называется шарпа. И надо понять, что является злом. И Кришна говорит, ворогом является вожделение, а злом является самсара. Змей, кусающий себя за задницу сам. И вот он, как это, сверху то, сверху все. Он себя за задницу кусает. Сам себя. Поэтому там всякая курочка ряба. Колобок, рыбка золотая. Что же залатать-то надо было? Латы-то это всегда говорили защита. От чего? От зла. Злато. Златоуст. Устья реки, речи. Златоустные речи. устно, а устно значит сказанное. Устно. Знаете, да? Есть устные предметы, и есть письменные. Потому что устное, почему называется устное народное творчество? Поэтому богословство было. Потому что слово-то у кого? У Бога. И слово это Бог. И поэтому калабог это означает махакала, время. А все остальные животные, которые, это времена. И со временем он попал на лису. Очень хитро это. Вот Базилио, так сказать, лиса, Алиса. Очень хитрая. Это деревянный весь по поясу. Который этот Буратино-то. И там у нее еще папа Карло. Крестьянский вождь. Посмотрите, я часто вижу людей, которые ну так аристократично выглядят. Они там этого Достоевского, который Доста съел все. И они ну настолько аморальные, ну так выглядят здорово, ну просто вообще. То есть безнравственные. Красть, слово исходит от украдка. Ловите, да? Значит, ложно, ложь, понимаете? Поэтому вор, он действует как? Украдкой. То есть скрыто, скрывать. Воры, они скрывают свои мотивы. И выглядят. И он говорит, как этот доцент сказал, это джентльмену удачи, он сказал, вежливость – оружие настоящего вора. А Прабхупада сказал очень просто. Угодливость – признаки вора. Потому что психология везде. В доценте даже это сказали. Джентльмены удачи. Леонов там. Здравствуй, девочка. Эй, там, в подъезде стоит. Она, здравствуйте. А я хотела его назвать там по имени отчеству. А он, иди, девочка, иди. И она там раз с собакой ушла. А они такие стоят. А он такой ключ достает от дома. Ну, он же, он говорит, вежливость. Оружие настоящего вора. Вот и вся культура и эстетика. Знаете, их этика и лексикон их. Вся их грамматика и орфографика. Орфография. Что же у меня? Орфей. Берете вы эту античную культуру, она анти. Эту античность берете и начинаете громить все подряд. Да кто же там насилие-то для, над ними совершал? И они хотят этот мир насилия разрушить до основания. Если вы разрушите до основания, то основание увидите какое. До основания. что поэтому говорят нам, ну не читайте в эти книжки. Они говорят, так охота книжку почитать. Вот все время ко мне приходят, так охота книжку почитать. Вот как-то на унитазе заторчать. Я все читаю, вот я читал, когда первый раз в жизни, вот науку самосознания. Вот думаю, ну один в один Прабхупада говорит. Он говорит, у глупцов, у них в тюрьме всегда важно, с унитазом камера или без унитаза. Потому что для них опорожнять очень важно. Аппаратхи. И они будут книжку читать. Ну дайте мне эту книжку, мою шастру. Ну дайте мне почитать мою шастру. Где она со всеми. И все из-за этого подарки. А потом говорят, о, Магдалина святая. Как-то вот сразу так хочется. Как-то всем и святая. Да? Всем. Как сорока белобок. Этому дала, этому дала, этому дала, этому дала. А этому не дала, ничего не дал, Бог.